Глава 24. Я проплыл в недвижном воздухе к себе в комнату, разжег огонь в камине и уселся неподалеку, насладиться своим счастьем и подумать над загадкой имен. Покопавшись в памяти, я нашел обрывки сведений, полученных от 44-го, распутал, наконец, клубок и нашел всему такое объяснение. Я, человек из плоти и крови, совсем не интересен Маргарет Реган. Я же в виде духа действую на нее гипнотически, как выразился бы 44-й, и погружаю ее в сомнамбулический сон. Он выключает сознание Маргарет, лишает власти ее будничную суть и передает власть на время сути грез. Суть грез Маргарет – совершенно независимая личность, избравшая по ей одной известной причине имя Элизабет фон Арнем. Лизбет совершенно незнакома с Маргарет. Даже не подозревает о ее существовании, делах, чувствах, мнениях, о том, какую религию Маргарет исповедует, какую прожила жизнь и всем прочим, что связано с Маргарет. С другой стороны, и Маргарет понятия не имеет о Лизбет, не догадывается о ее существовании и всем том, что ее касается, включая имя. Для Маргарет я Август Фельднер, для ее сути грез Мартин фон Гисбах. Почему? Тайна за семью печатями. Наяву Маргарет меня не замечает, в гипнотическом сне считает избранником своего сердца. Со слов 44-го я знал, что каждый человек не двуединство, а триединство независимых существ. Будничной сути, сути грез и духа. Последний бессмертен, две другие сути управляются мозгом и нервами, материальные и смертные. Они не действуют так же, когда мозг и нервы парализованы каким-нибудь потрясением или одурманены наркотиками. Когда человек умирает, умирают и они, ибо их жизнь, энергия, само существование целиком зависит от физической поддержки, которую не дают мертвый мозг и мертвые нервы. Когда я становился невидимкой, моя плоть исчезала, не оставалось ничего, связанного с ней. Оставался лишь дух, мой бессмертный дух. Освобожденный от бремени плоти, наделенный недюжинной силой, физической и духовной, он был очень яркой личностью. Я заключил, что разобрался в этом деле и разрешил загадку. Позднее подтвердилось, что я был прав. Потом в голову мне пришла грустная мысль. Три мои сути влюблены в одну и ту же девушку. Как же мы все можем быть счастливы? Эта мысль очень огорчила меня. Ситуация была трудная, с неизбежными сердечными ранами и взаимными обидами. Раньше я относился к своему двойнику с полным безразличием. Он был мне чужд, ни больше и ни меньше. Я ему был чужой. За всю свою жизнь мы ни разу не встретились, пока 44-й не облег его в плоть. Мы и не могли встретиться, даже если бы захотели. Когда один из нас бодрствовал и распоряжался нашим общим мозгом и нервами, другой бессознательно расслаблялся и впадал в сон. Всю жизнь мы были тем, что 44-й называл «бокс и кокс из одной кельи». Мы знали о существовании друг друга, но ни один из нас не интересовался делами другого. Мы встречались на пороге сна, в тумане забытия, на долю мгновения. Один входил, другой выходил из кельи. Но ни тот, ни другой никогда не задерживался на пороге, чтобы поклониться или сказать приветливое слово. Впервые мы встретились и поговорили, когда 44-й облег двойника в плоть. Встреча наша не была сердечной и дружеской. Мы познакомились, да так и остались друг для друга просто знакомыми. Хоть мы родились вместе в одно и то же мгновение из одного чрева, нас не объединяло духовное родство. Духовно мы оставались независимыми личностями, не связанными узами родства, с одинаковым правом на общую телесную собственность. Мы думали друг о друге не больше, чем о прочих чужих нам людях. Мой двойник даже не носил мое имя, а назывался Эмилем Шварцем. Я всегда был вежлив с Эмилем, но избегал его. И это было естественно. Он во всем превосходил меня. Мое воображение по сравнению с его богатейшей фантазией было словно светлячок рядом с молнией. В печатном деле двойник за 5 минут успевал сделать больше, чем я за целый день. Он выполнял всю мою работу в типографии и при этом полагал ее сущим пустяком. В искусстве развлекать и завлекать я был нищий, а он крез. В страсти пылкой, других чувствах и переживаниях, будь то радость или горе, я был сухой фосфор, а он – пламень. Короче говоря, он был наделен такими способностями, какие могут привидеться лишь в мучительном или радостном сне. Вот кто решил стать возлюбленным Маргет. Оставался ли хоть один шанс мне в моем грубоватом и скучном человеческом обличии? Ни единого! Я понимал это и терзался невыразимой сердечной мукой. Но кто был двойник по сравнению с моим духом, освобожденным от низменной плоти? Ничто или менее того. Здесь все было наоборот. И в страсти пылкой, и в радости, и в горе, и в искусстве развлекать и завлекать. Лизбет принадлежала мне. Никто в целом мире не мог ее отнять у меня. Именно Лизбет, когда властвовала ее суть грез. Но когда власть переходила к будничной сути, Маргет становилась рабыней этого змея, Эмиля Шварца. Изменить что-либо было невозможно, я не видел выхода из дьявольски трудного положения. Любимая девушка принадлежала мне лишь наполовину. Ее вторым «я», столь же страстно любимым, владел другой. Она была моей возлюбленной, и она же была возлюбленной двойника. Словом, какая-то карусель. Мрачные мысли преследовали меня, приводили в отчаяние, угнетали своей неотвязностью. Душа не ведала ни мира, ни покоя, ничто не сулило исцеления от нестерпимой боли. Я почти позабыл про любовь Лизбет, неоценимое сокровище, потому что одновременно не мог добиться взаимности Маргет. То был верный признак человеческой натуры. Человеку подай луну с неба. И он не успокоится, пока не получит ее в свое владение. Так уж мы устроены, самый смиренный из нас ненасытен, как император. Наутро, во время ранней мессы, я вновь почувствовал себя счастливым. В храм пришла Маргет, и печаль моя улетучилась при одном взгляде на нее. Но лишь на время! Она меня не заметила, а я и не надеялся на такое счастье, и потому не опечалился. Я был доволен уже тем, что гляжу на нее, дышу одним с ней воздухом. Восхищаюсь всем, что она делает, всем, чего не делает, и радуюсь своей привилегии. Потом я заметил, что она то и дело оборачивается, словно ненароком, и смотрит через левое плечо. Тогда и я обернулся. Что там такого интересного? И, конечно, обнаружил, что ее привлекало. Эмиль Шварц. Я и раньше испытывал к нему неприязнь, но теперь ощутил лютую ненависть. И до конца службы смотрел то на него, то на Маргет. Когда служба закончилась, я, выйдя из храма, стал невидимкой, намереваясь последовать за Маргет и возобновить ухаживание. Но она не появлялась. Вышли все, кроме этой парочки. Через некоторое время Маргет выглянула наружу, посмотрела по сторонам, все ли разошлись, обернувшись, кивнула головой и поспешно покинула церковь. Я огорчился. Это означало, что ухаживание возобновит мой двойник. Потом появился Шварц, и я последовал за ним, все вверх и вверх по узкой, тускло освещенной лестнице, которой пользовались крайне редко. Она вела в роскошные апартаменты покойного мага в южной башне замка. Шварц вошел и тотчас прикрыл за собой дверь, но я, не дожидаясь приглашения, проник в комнату сквозь тяжелые деревянные створки двери и замер, выжидая. В другом конце комнаты пылал огромный камин, и возле него сидела Маргет. Она поспешила навстречу гнусной нежити, кинулась в его объятия и поцеловала его, а он — ее. А потом снова она, снова он и так далее, и так далее. И мне стало тошно от этого зрелища. Но я терпел, я решил узнать все до мельчайших подробностей, выпить горькую чашу до дна. Тем временем они, рука об руку, подошли к кушетке, уселись, тесно прижавшись друг к другу, и все началось сначала. Они поцеловались раз, другой, третий. Ничего отвратительнее я в своей жизни не наблюдал. А Шварц своими нечестивыми пальцами приподнял ее прелестное личико за подбородок. Я бы никогда не отважился осквернить свою святыню. Заглянул в лучистые глаза Маргет, мои по праву, и лукаво сказал: «Ах ты, маленькая предательница!» «Предательница? Я? Почему, Эмиль?» «Ты не сдержала свое слово вчера вечером». «Ошибаешься, Эмиль, сдержала». «Кто угодно, но не ты. Ну скажи, что мы делали, куда ходили?» «И за дукат не вспомнишь». Лицо Маргет выразило удивление. потом замешательство, потом испуг. «Странно», — молвила она, — «очень странно, необъяснимо. Мне кажется, я позабыла все на свете, но помню наверняка, я вышла из комнаты и бродила где-то почти до полуночи. Я знаю это, потому что мать корила меня и дознавалась, почему меня так долго не было. Мать очень тревожилась, а я ужасно трусила, как бы она ни догадалась. А что было до этого, совершенно вылетело из головы. Ну не странно ли?» Тут дьявол Шварц весело рассмеялся и пообещал разгадать загадку за один поцелуй. И он рассказал Маргарет, как встретил ее, она брела будто во сне и мечтала о нем. Как он обрадовался, увидев, что она целует воздух, воображая, что целует его. Оба посмеялись над этим забавным случаем, выбросили его из головы и снова принялись осыпать друг друга ласками, нежными словечками и вовсе позабыли о происшествии. Они разглагольствовали о счастливом дне. Слова эти зажгли меня, как раскаленные уголья. Осталось лишь уговорить мать и дядю. Они, конечно, согласятся, и парочка размечталась о будущем. Влюбленные строили его из солнечного света, радуг и веселья. Они так упивались своими золотыми мечтами, что вовсе захмелели от счастья. Слова уже не могли выразить предвкушение блаженства и замирали на губах, уступая место истинно богатому языку любви, молчаливому общению душ. Вздымающаяся грудь, глубокий вздох, долгое объятие, голова на плече у возлюбленного, затуманенные негой глаза, нескончаемый поцелуй. И тогда я утратил всякое самообладание. Проплыв по воздуху, я окутал их, будто невидимое облако. В мгновение ока Маргарет превратилась в Лизбет. Она вскочила, воспламененная божественной страстью ко мне. Я отступал все дальше и дальше, и она послушно следовала за мной. Но вот я остановился, и она, задыхаясь, упала ко мне в объятия, прошептав: «О, мой единственный, кумир мой, как тягостно тянулось время ожидания, умоляю, не оставляй меня одну!» Двойник поднялся очень удивленный, вытаращился на Маргарет с дурацким видом, задвигал беззвучно губами, тщетно пытаясь что-то сказать. Вдруг его осенило, и он направился к девушке со словами: «Опять сонахождение! Однако, как это быстро на нее находит? И как она удерживается в такой наклонной позе и не падает?» Двойник подошел к нам, продел сквозь меня руки и обнял Маргарет. «Проснись, дорогая!» — заклинал он ее с нежностью. «Стряхни с себя сон, невыносимо видеть тебя такой!» Лизбет высвободилась из его рук и бросила на него взгляд, полный удивления и оскорбленного достоинства, сопроводив его возмущенным: «Вы забываетесь, господин Шварц!» С минуту змей не верил своим ушам, потом опомнился и сказал: «О, приди в себя, дорогая, мне мучительно видеть тебя в таком состоянии. А не можешь проснуться, поди приляг на диван, усни настоящим сном, а я буду твоим любящим стражем, моя дорогая, и уберегу тебя от чужих глаз. Пойдем, Маргарет, прошу тебя». «Маргарет?» Глаза Лизбет вспыхнули от гнева. «Какая Маргарет, скажите на милость? За кого вы меня принимаете? И почему позволяете себе такую фамильярность?» Лизбет немного смягчилась, заметив его жалкую растерянность и горестное недоумение, и добавила: «Я всегда проявляла к вам учтивость, господин Шварц, и это очень недобро с вашей стороны, оскорблять меня столь бессмысленным образом». Несчастный, страшно сконфузившись, не знал, что ответить, и выпалил: «О, мое бедное дитя, стряхни сон, приди в себя, моя милая! Давай снова погрузимся всей душой в мечты о счастливом дне нашей свадьбы». Это было уже слишком. Она возмущенно прервала его фразу, даже не выслушав, что он хотел сказать. «Убирайтесь прочь!» — приказала Лизбет. «У вас помутился разум, вы пьяны! Убирайтесь немедленно! Вы мне отвратительны!» Двойник со смиренным видом направился к двери и, вытирая глаза платком, пробормотал: «Несчастное дитя! У меня сердце разрывается, как погляжу на нее». Милая Лизбет, она была еще девчонкой, то солнце, то дождь, то решительность, то отвага, то слезы. Вот и сейчас она прижалась к моей груди и, всхлипывая, умоляла: «Люби меня, мой дорогой, дай мир моей душе, залечи мои раны, помоги забыть, как оскорбил меня этот странный человек». И в последующие полчаса мы досконально во всех подробностях воспроизвели ту же сцену на кушетке: поцелуи, мечты о будущем и я не мог выразить свое счастье в словах. Но была в этих сценах и существенная разница. Маргет думала о том, как успокоить и уговорить мать. Для Элизабет фон Арним не существовало никаких препон. Если у нее и были родственники в этом мире, она о них не знала. Элизабет была свободна и могла выйти замуж по своему разумению, когда пожелает. Со свойственной ей восхитительной наивностью Лизбет рассудила, что это событие может свершиться сегодня и даже сейчас. «Не будь я духом, у меня бы перехватило дыхание от неожиданности». Ее слова, точно нежный ветерок, привели в трепет все мое существо. Я на мгновение смешался. Разве это честно, благородно? Разве это не предательство с моей стороны позволить юной доверчивой девушке выйти замуж за призрак, невидимый элемент атмосферы? Я горел желанием жениться на Лизбет, но честно ли оно? Пожалуй, расскажу ей свою историю, пусть решает сама. Ах, а вдруг она примет неправильное решение? Нет, я не отважусь, я не рискну. Я должен думать. Я должен найти законную, справедливую причину жениться на Лизбет, не открывая ей своей тайны. Все мы так устроены. Когда нам чего-нибудь хочется, мы ищем законные и справедливые причины, чтобы осуществить свой замысел. Мы называем их так красиво, чтобы успокоить свою совесть, а в душе прекрасно сознаем, что ищем лишь благовидный предлог. Я нашел то, что искал, и упорно притворялся перед собой, что это единственное возможное решение проблемы. 44-й, мой друг, если я его попрошу, он, конечно же, вернет двойника в мое существо и заключит его там навеки. Таким образом, Шварц не будет мне мешать, и будничная суть моей жены утратит к нему всякий интерес, а потом и разлюбит. Все это вполне вероятно. А потом я, Август Фельднер, стану почаще попадаться на глаза Маргет, проявляя должный такт и искусство обольщения. И кто знает, может быть, со временем... Да это яснее ясного! В самом недалеком будущем настанет час, и я не мыслю себе иначе, как мой дух больше не покинет тело. Тогда они обе, Лизбет и Маргет, овдовеют и в поисках утешения и нежной дружбы уступят мольбам бедного, ничем не примечательного Августа Фельднера и выйдут за него замуж. Идея безошибочная, верная, идеальная. Она привела меня в неописуемый восторг. Лизбет прочла его на моем лице и воскликнула. «Я поняла, чему ты радуешься. Мы поженимся сейчас!» Я принялся поспешно, как дрова в печку, забрасывать ей в голову разные внушения. 44-й рассказывал мне, что внушением ты заставляешь человека в состоянии гипноза видеть, слышать и чувствовать все, что захочешь, видеть людей и вещи, которых на самом деле нет, слышать слова, которые никто не говорил, принимать соль за сахар, уксус за вино, аромат розы за смрад, выполнять все приказы, забывать, пробуждаясь, что с тобой происходило, и вспоминать абсолютно все, вновь погружаясь в гипнотический сон. По моему внушению, Лизбет надела свадебный наряд, почтительно склонилась перед воображаемым священником у воображаемого алтаря, улыбнулась воображаемым свадебным гостям, дала торжественную клятву супружеской верности, обменялась со мной кольцами, склонила милую головку, получая благословение, подставила жениху губки для поцелуя и покраснела, как и подобает новобрачной на людях. Тем же внушением я удалил и алтарь, и священника, и всех гостей. Мы остались наедине, исполненные безграничного счастья, самая счастливая пара во всей Австрии. И вдруг шаги. Я тотчас отбежал на середину комнаты, чтобы освободить Лизбет от гипнотического сна, а Маргет от последующего конфуза. Она должна быть готова ко всяким неожиданностям. Маргет озиралась по сторонам, удивленная и, как мне показалось, немного испуганная. «Что за диво? Где Эмиль?» — недоумевала она. «Как странно. Я не видела, когда он ушел. Как же он мог уйти незаметно для меня?» «Эмиль!» — не отвечает. «Это логовище мага, конечно, заколдовано. Но ведь мы же приходили сюда много раз, и ничего плохого не случалось». В этот миг в комнату проскользнул Эмиль и сказал извиняющимся тоном, всем своим видом выказывая глубочайшее почтение. «Извините, госпожа Реган, но я опасался за вас и все время стоял на страже. Ваша честь пострадает, если вас обнаружат в таком месте, да еще и спящей. Матушка тревожится, что вы пропали. Ее сиделка ищет вас повсюду. Я ее направил по ложному следу. Извините, Что с вами? Маргарет глядела на него в странном оцепенении, и слезы катились по ее щекам. Потом она закрыла лицо руками и зарыдала. Это было жестоко с твоей стороны, оставить меня здесь, спящую. О, Эмиль, как ты мог бросить меня одну в такое время, если ты действительно любишь меня? В то же мгновение, одуревший от счастья, Олух схватил Маргарет в объятия и осыпал поцелуями, а она, едва получив очередной поцелуй, спешила подарить ему ответный. Она, чьи уста только что произносили клятву супружеской верности. И вот теперь мужчина, да еще эта нежить, обнимает мою жену прямо у меня на глазах, и она, ненасытная, получает от его ласк огромное удовольствие. Не в силах вынести этого постыдного зрелища, я полетел к двери, намереваясь попутно выбить Эмилю парочку зубов. Но Маргарет закрыла ему рот поцелуем, и я не смог до него добраться.